lalepi, divuli dala halalepi, ertvas glavši šen šegnišne gogovu genacvalepi, gazap pulis dremosula, ratpili daridgeba, vičma gugosuroma kocos, amitra da šavdeba. Lalepi, lalepi, divuli dala lalepi, tvarima pazdavdgeba, šenki genacvalepi. Если б девушки вдруг стали звездами прекрасными, над горами заблистали вечерами ясными, мы тогда не испугались трудностей технических, на свидание добирались в кораблях космических. Лалеби, лалеби, дивли да лалалеби, на свидание добирались в кораблях космических. Покорные вершины нам ложатся под ноги, пусть влюбленные мужчины совершают подвиги, не пугают нас преграды в тучах круче горные, нам любовь дана в награду за сердца упорные. Лалеби, лалеби, дивли да лалеби, нам любовь дана в награду за сердца упорные. Тварима хвалс дауд геба, шенки генац лалеби, лалеби, лалеби, Lalebi, lalebi, lalebi, lalebi, lalebi, lalebi, lalebi, lalebi, lalebi, lalebi, lalebi, lalebi, lalebi, lalebi, lalebi, lalebi, lalebi, lalebi, lalebi, lalebi, lalebi, lalebi, lalebi, lalebi, lalebi, lalebi, lalebi, lalebi, lalebi, lalebi, lalebi, lalebi, lalebi, lalebi, lalebi, lalebi, lalebi, lalebi, lalebi, lalebi, lalebi, lalebi, lalebi, lalebi, lalebi, lalebi, lalebi, lalebi, lalebi, lalebi, lalebi, lalebi, lalebi, lalebi, lalebi, lalebi, lalebi, lalebi, lalebi, lalebi, lalebi, lalebi, lalebi, lalebi, lalebi, lalebi, lalebi, lalebi, lalebi, lalebi, lalebi, lalebi, lalebi, lalebi, lalebi, lalebi, laleb